Глава 37. Восток. Неподалеку от города Мозом-Альф уступами срывался в укромную лощину водопад. Над вспененным водой прудом пробежала по мостику Думаи, еще не просохшая после последнего нырка. Ветер свистнул в ушах, когда она прыгнула с уступа, снова врезая в воду и уходя на глубину. Ребенком она плескалась в горячем источнике, но плавать там было тесно. Теперь Канифа учил ее тому, чему сам научился вдали от горы. Пруд был ледяной, как воды на горе Ипьеда. Думаи, окутанная его холодом, открыла глаза и отдалась течению. Далеко внизу призраком в темноте блеснула рыбка. На время долгого сна почти все сепульские драконы обосновались на речном дне или у водопадов. Они предпочитали чистую проточную воду, но в этом пруду двое ныряльщиков потревожили спящего, заставив перебраться в другое место. Теперь в покинутых им глубинах дремала Фуртия, восстанавливая силы после полета. Думаи всплыла в белом облачке пузырей. Канифа сидел на плоском камне и ел грушу. «Надеюсь, мы скоро увидим королеву Аркора». Выбравшись к нему, Думаи завернулась в плащ. Канифа протянул ей флягу с горячим ячменным настоем. «Пока мы дожидаемся, угроза может статься нарастает. Дай ей время. Нашего появления здесь не ждали», — сказал Канифа. «А как их, должно быть, удивила Фуртия?» «Драконов не слишком заботит дипломатия. Не знаю, долго ли я смогу ее сдерживать?» Фуртия, словно разбуженная их голосами, отозвалась из нового логова. «Нам пора начинать поиски. Дитя земли». Думаи показалось, что настой вдруг приобрел железистый привкус. «Королева все не зовет меня к себе», — сказала она. «Скоро, великая, даю слово». «Я говорила тебе, ваши короны и троны ничего не значат». «Еще несколько дней, умоляю». Думаи явственно увидела, как забурлила вода от недовольного ворчания Фуртии. «Хорошо, хоть и госпожа Никия не доставляет больших неприятностей», — сказала она, чтобы отвлечься. «Пока что». Канифа оглянулся на стоящий высоко над ними храм. «Пора бы ей уже оправиться». Среди ее многочисленных талантов полеты явно не числятся. Отрешенность Никии неподдельно заботила Думаи. Ей случалось видеть погибающих от горной болезни восходителей. «Ты ее предупреждала», — заметил Канифа, по лицу угадав ее мысли. «Не забывай, кто она такая и что здесь делает. Королевская стража отобрала у меня оружие, так что не теряй бдительности». Она подняла вверх покалеченные пальцы. «Кого гора не добила, тому дворцовые интриганы не страшны». «Верю», — улыбнулся Канифа и подтолкнул ее в бок. «Иди-ка наверх, погрейся». «А ты?» «А я еще посижу». Думаи кивнула и начала долгий путь наверх, оставив его следить за играющими в воде выдрами. Она добралась до храма к закату. Здание стояло между средним и нижним каскадами водопада. 12 королевских стражников следили, как она шагает по ступеням ко входу. Думаи гадала, что они о ней думают. Здесь веками не видели посланников Сейки. И вот она во всей своей необыкновенности. Островитянка, не умеющая плавать. Принцесса в простой одежде. «Я знаю», — хотелось сказать ей, — «знаю, что выгляжу странно». Фуртия принесла их сюда под покровом темноты, отыскав дорогу по сигнальным кострам. Пруд был границей, за которую пришельцам в ожидании приглашения во дворец ступать не дозволялось. Думаи прошла через храм. После бегства здешнего дракона его посвятили одной из весенних цариц. Ее служители одевались в белое и розовое, и обряды их были непривычны. Но само благочестие места успокаивала Думаи и заставляла острее скучать по матери. В купальне горели масляные светильники. Она разделась, наслаждаясь ноющей болью мышц и холодком в щеках. Здесь она снова почувствовала себя прежней Думаи. Гора была у них с Канифой в крови, и ни ему, ни ей не делалось худо на спине дракона. Фуртия разрешила им пить воду с ее чешуй и летела пониже, чтобы никто из всадников не лишился чувств. Думаи знала, что полагаться на такую заботу не стоит. «Море никому не хранит верности», — предостерегал речной хозяин и говорил правду. «Дружба драконов — все равно, что дружба ветра или дождя». И все же она твердо решила помогать дракане. Но не могла и оскорбить королеву Сепола, не объяснив ей причин своего появления и не испросив разрешения на поиски. Приходилось выбирать срединный путь между почитанием божества и дипломатией. Певица богов всяко должна была его найти. Вделанная в пол ванна была пуста. По углам стояли блюда с мелкой черной солью для очищения кожи. Думаи натерлась и села на край, подтянув колено к груди, чтобы добраться до пятки. «Принцесса?» Она вскинулась на голос. В дверях стояла Никия с распущенными волосами в простом халате. «Не теряй бдительности», — сказал Канифа. «И вот, Думаи, одна, без защиты. На этот раз она не утратит выдержки». «Госпожа Никия, вы встали?» «Головную боль вы верно предсказали, а вот кровь из глаз у меня не лилась», — сообщила Никия. Ее щеки и нос горели после полета. «Должно быть, я не так слаба, как вы опасались. Как видно, и не так сильны, чтобы не вывернуться на спину богини». Хорошо, что Фуртия как будто ничего не заметила. «О, право, принцесса, издевка над слабостью подданной не приличествует будущей правительнице», — сказала Никия, прикрывая за собой дверь. «Почему бы вам вместо того не похвалить меня за успехи? Возможно ли вывести из себя эту женщину? Она, как и ее отец, казалась совершенно непробиваемой». «Благодарю за совет», — съязвила Думаи. «И какие именно успехи я должна похвалить?» «Прежде всего, что я осталась жива. Кто еще, кроме рода Нойзикен, переживал полет на драконе?» «Канифа. Только он не напрашивается на похвалу, будто малое дитя». Думаи натирала солью плечи, но осторожно, потому что ее кожу обожгло солнце. «Как я понимаю, вы пришли сюда искупаться». «Конечно. Зачем еще ходят в купальню?» Никия сбросила халат. Когда она, обнаженная, как ее честолюбие, шагнула к другому краю ванны, Думаи попыталась, согнувшись в поясе, укрыться за собственным коленом. «Теперь наедине мы можем побеседовать, как когда-то в храме», — непринужденно сказала Никия. «Тогда были дружелюбнее. Наш чопорный двор в каждом пробуждает худшее, но сейчас мы от него далеко. Давайте получше узнаем друг друга. Я и так знаю, что вы здесь, чтобы шпионить за мной в пользу вашей семьи. Знаю, что вы угрожали тем, кого я люблю». Думаи упрямо скребла пятку. «Или это не все?» Никия смотрела на нее, опустив ладони себе на бедра. У нее были густые длинные волосы. «Но у меня, как у всех, есть свои секреты. Но позвольте припомнить. Я родилась на окраине Нанты. Мы с отцом принадлежим к большому клану. Но из его детей я единственная осталась в живых. В 17 лет я потеряла мать. Я плохо плаваю, прекрасно танцую, превосходно стреляю из лука. Терпеть не могу холода. Я люблю весну. В детстве мечтала переплыть море солнечных бликов». Никия скользнула в воду. «А главное, я хочу добра народу Сейки». «Тогда вы, может, уговорите отца тратить меньше времени на забавы и больше на помощь пыльным провинциям. Я слышала, он добивается изгнания любого, кто пытается им помочь. Кажется, ей удалось заинтересовать Никию. «Вас заботят пыльные провинции?» «В одной из них родилась моя мать. Конечно, заботят». «Так почему вы не попросите Фуртию послать им дождь?» «Одна дракана не справится с засухой». «А мой отец справится», — улыбнулась Никия. «Высоко же вы оцениваете его таланты, принцесса». «Фуртия еще не вошла в полную силу», — напомнила Думаи. «И не мне ей приказывать». «И не мне приказывать отцу». Никия погрузилась в воду до ключиц, темные волосы плавали вокруг. Думаи против воли вообразила, как перебирает их пальцами. Смыв с себя соль вместе с лишними мыслями, она встала и потянулась за халатом. «Не хотите окунуться?» — спросила Никия, прижимая к бокам согнутые в локтях руки. «Могу закрыть глаза. Я устала. Тогда позвольте мне расчесать вам волосы перед сном. Говорят, я это умею». «В 29 лет я способна причесаться сама, госпожа Никия». «Возможно, вы так считаете, принцесса, но не забывайте, я видела вас, когда к вам еще не приставили служанок. Причесаться для приема при здешнем дворе вы не сумели бы и ради спасения жизни. Надеюсь, и пробовать не станете». Смех у нее был мягче пуха, и от него по спине Думаи пробежал холодок. «Вы не устаете от своих интриг?» — спросила она, слишком туго затягивая халат. «Право, неужели купозы никогда не уймутся?» «Колоколу, унявшему свой звон, остается только ржаветь». «Слова вашего отца?» «Мои собственные». «Или я не принадлежу себе, или я не поэт». Никия вышла из ванны, направилась к ней. «Я вам не враг, пока вы не дадите мне повода». Звучит как угроза. «Разве?» Думаи не отводила взгляда от ее живых глаз, отражавших огоньки светильников. «Давайте сговоримся быть друзьями», — уже мягче предложила Никия. «Мне кажется, мы обе желаем Сейке добра». Она, не дожидаясь ответа, протянула руку. Думаи вздрогнула. Улыбка Никии стала заметнее. «Можно подумать, я волчица». Она, на удивление, бережно протянула между пальцами прядь ее влажных волос, вытеребила из них сосновую иголку. «Вы никак не хотите, чтобы я вас вычесала, принцесса?» Думаи чувствовала, что дыхание ей изменяет. Теплый ветерок в самых темных водах души. «Дочь, ты лишилась рассудка?» «Обойдусь», — сказала она, отстранившись. «Погодите. Вы сказали, я не сумею причесаться для приема при здешнем дворе». «Ах, да! В полдень прибыл гонец», — улыбнулась Никия. «Завтра с утра нас примет королева Аркоро». Думаи в изнеможении уставилась на нее. «А раньше вы сказать не могли?» «Должно быть, меня что-то отвлекло». Никия вернулась в ванну. «Увидимся утром, принцесса». В отведенных гостям покоях Думаи легла на постель. Она попробовала уснуть и тут вспомнила необычный сон, тот, где с ней кто-то говорил. На горе великая императрица начала обучать ее управлению снами. Для этого следовало, засыпая, сознавать, что спишь. Думаи перевернулась на спину, прижала ступни и ладони к полу. Чувствуя, как сон затягивает ее в себя, она сосредоточила внимание на этих якорях, постаралась удержаться на плаву, а не уйти в глубину под волнами. «Ты здесь?» Течение серебряной нитью пронизывало ткань сна. «Я здесь», — ответила посланница. Думаи уловила в темноте движение. «Как видно, нам не узнать, где мы». Эта страна подобна пузырю, парящему меж смертным и небесным миром. Пузырь и в то же время мост. Возможно, когда наша беседа слишком близко коснулась наших настоящих жизней, он лопнул, выбросив нас обратно в явь. Очень уж хрупкий мост. Не знаю, сумею ли заплатить мостовую пошлину. «Никто не мешает нам и дальше проверять его на прочность», — улыбнулась Думаи. Губы ее складывали слова на сейкинском, но язык сновидения был другим, какого она никогда не учила. «Я все гадаю, где ты в этом широком мире, и коснулись ли вас те тревоги, те необыкновенные события?» «О чем ты?» «Ты не могла не заметить. Сотрясение земли, кипение подземных вод и солнце, почти на год скрывшее свое сияние. Если ты не знаешь тому причины, ты, верно, в самом деле очень далеко. Все это вызвано извержением огненной горы». Присутствие собеседницы поблекло и проявилось снова. «Я чувствую, как дрожит наш шаткий мостик. Давай не будем о таких вещах. Как вышло, что мы встретились во сне?» «Я бы сказала, с позволения богов, но ты уверяешь, что у тебя нет богов. Кого же вы восхваляете? Кто вами правит?» «Воин». Думаю, я ощутила, как собеседница вдруг замкнулась, но любопытство преодолело ее отчужденность. «Ты говорила о магии. Ты колдунья?» «Всего лишь сновидица», — ответила Думаи и, ощутив, что уходит на глубину, нащупала складку покрывала и сжала ее до боли в пальцах. «Этот мост возник не случайно. Может быть, чтобы мы могли утешать друг друга, даже если это подделка, или я говорю сама с собой, хорошо, когда ты не одна в темноте». Молчание. «Я не знаю, как тебя называть. Ты не скажешь мне своего имени?» «Думаю, это снова нас разделит». «Давай попробуем. Мы сумеем снова найти друг друга». «Меня зовут Думаи, а тебя?» «А меня?» Связь порвалась, и Думаи вывалилась из видения, стуча зубами от холода. Она прижалась ближе к печурке, жалея, что нельзя сейчас поговорить с великой императрицей. Бабушка сумела бы истолковать сон. Поддерживая сновидение, она устала душой, а тело было утомлено плаванием. На этот раз она отпустила себя в глубокий сон. В середине ночи ее разбудил образ кривой, как клинок улыбки. Ныла крепко зажатая меж бедер ладонь. В теплых и вольных объятиях сна ей почудилось, что ее ласкает чужая рука. «Ты лишилась рассудка?» Она поднялась, резко втянув в себя воздух. Сердце плясало в груди. На сей раз внутренний голос принадлежал ей самой. «Ты так стосковалась по ласке, что готова броситься в руки охотницы?» До рассвета Думаи бесшумно прошла в купальню, чтобы вымыться и одеться в присланный из дворца наряд. Длинную белую рубаху под бледно-голубым жилетом и высоко сидевшие на талии шаровары из мягкого желтого шелка. Ее собственная одежда за время полета непоправимо истрепалась. Расчесывая волосы и раз за разом приглаживая их, Думаи задумчиво хмурилась. Опустив глаза, она увидела на полу две капли крови. У нее вырвался вздох чистого облегчения. Вот откуда накатившее в темноте желание. В первый день она часто ощущала его тихую волну. А купоза Паникия тут ни при чем. Один из служителей богини принес ей кровяной лист. «Хватит!» — Думаи скатала его в затычку. «Хватит!» Она встала перед своим отражением. Отец отсоветовал ей брать все полкорону, только скромный венчик и его личную печать. Печать она спрятала под накидку безрукавку, закрепив серебряным поясом. Королева Аркара не поскупилась, прислала одеяния, достойные принцессы. Канифа проводил ее к ожидавшему над водопадом паланкину и сидевшей верхом Никии в тонком розовом плаще. Она оставила несколько прядей свободными, а остальные, заплетенные в косы, подобрала. «Не припомню, чтобы приглашала вас, госпожа Никия», — с раздражением бросила Думаи. «И вам доброго утра, принцесса. Королева Аркара призывает всех троих драконьих всадников». «Зачем?» «Не могу знать, но давайте считать это удачей. Как я понимаю, вы не слишком свободно владеете сепульским», — заметила Никия. «А я, к счастью, говорю бегло. Могу послужить переводчицей». «У королевы Аркара найдутся свои». «Но вам, несомненно, не помешает собственные, чтобы по оплошности не привести сейки к политической катастрофе. Возможно, принцесса, вы научились плавать, но рыба из пруда не знает моря». «Эта рыба уже устала от ваших непрошенных советов», сообщила Думаи и закрылась в паланкине. В первой части пути ее трясло. Наконец они спустились с невысоких гор, и Думаи пронесли через восточные ворота города. Она, запертая в паланкине, подсматривала в узкую щелку. Скажи ей кто, что город может сиять как золото, она сочла бы это чистой воды легендой. Мозом Альф славился художниками и искусными ремесленниками, но воочию, увидев его великолепие, здание от земли до черепичных крыш сплошь покрывала тонкая резьба. Думаи почувствовала, как замирает сердце. Каменщики, золотых дел мастера, художники стаями слетались к Камарадскому заливу, чтобы украсить все, к чему прикасались их руки. За мраморными арками открывались сады со статуями. Вдоль улиц выстроились белые абрикосы и деревья снежных колокольчиков. Древнюю колыбель города отмечала монументальная башня звездочетов, созданная по замыслу одной из сепульских принцесс. Паланкин влился в поток повозок, всадников и пеших толп, направлявшихся вдоль обрыва ко дворцу. Они пересекли русло реки Иевуйта, миновали рынок на берегу моря солнечных бликов. Вдали виднелся легион залива, стоявший на якоре в глубоких водах флот парусных судов и бронированных таранных кораблей, предназначенных для обороны, исследования новых земель и торговли. Раскинувшиеся рыбачьим неводом торговые пути королевства Сепул, подобно снежной дороге, протянулись даже через бездну. На градских рынках продавали товары половины мира. Несколько сейкинских купцов, не убоявшихся опасного плавания, торговали прямо с грибных лодок, янтарем и золотом и деревянными изделиями, покрытыми темным лаком с перламутровыми вставками. Думаи упивалась видами. Когда паланкин задержался, пропуская конную городскую стражу, ее взгляд привлекла компания моряков. Покрой их одежд был ей незнаком. Один показывал сепульской покупательнице серебряную миску. Та, кивнув, потянулась за кошельком. «Как ты думаешь, откуда они?» — обратилась Думаи к ехавшему рядом Канифе. Тот взглянул. «Я бы сказал, из-за бездны». «И южане», — подтвердила Никия. «В давние времена сюда доплыл один эрсерский принц и взял в жены летнюю царевну. С тех пор кое-кто в Сепуле принял его веру в свет и зеркала». «Королева Аркара это допускает?» — удивилась Думаи. «Наши боги не показывались много столетий, принцесса. Людям надо во что-то верить». Мозом был первой столицей Сепула. Был, пока некая царица не родила четырех дочерей-близнецов. Она разделила между ними полуостров, назвав каждую четверть по времени года, и тогда Мозом стал весенним городом. Теперь четверти снова слились воедино, и одна королева Сепула заняла старый дворец. Он, белый как кость, с многоярусной крышей, раскинулся на высоком утесе над восточным берегом бухты, с которого открывался вид и на город, и на побережье. Главный его мост был перекинут через реку Евуйта, там, где она обрушивалась в море высоким водопадом. Должно быть, над украшением этого здания трудились много веков. Каждый карниз, каждая колонна оделись прекрасной резьбой, Потолочные балки изображали цепь позвонков и изгибы ребер. Золотые изваяния сепульских драконов с четырьмя когтями и струящимися бородами охраняли вход. Выбравшись из паланкина, Думаи все дивилась дворцу, его бесконечным чудесам. Позвонки и ребра восходили, как видно, к древней истории Сепула. В легенде о его основании говорилось о некой дракане, потерявшей свою кость при смене облика. Та кость превратилась в маленькую девочку, которая 20 лет следовала за своей создательницей, выдумывая сотни уловок, чтобы добиться ее внимания. Наконец, дракана заметила ее, и они вместе обосновались в Сепуле, где с тех пор, в память о царице Харконар, правили только женщины. Три придворные дамы встречали их у входа, в колоннах которого Думаи узнала драконьи рога. «Принцесса Думаи?» — заговорила с легким поклоном та, что стояла посередине. «Добро пожаловать в Золотой город. Королева Аркара ожидает вас в Летнем саду», — она говорила на сепульском. «Я с нетерпением жду встречи», — женщина замялась. «Сегодня сильный ветер с моря. Мне несколько раз пришлось поправлять прическу», — проговорила она с робким смешком, указав на свою голову. Ее прическа была строгой и совершенной. Ее обвивали нити речного жемчуга. «Не хотите ли до встречи с ее величеством поправить свою, принцесса?» Никея кашлянула, скрывая смешок. Изнутри дворец оказался еще прекраснее. Залы, отделанные по временам года, осенними листьями, цветами, плодами хурмы, вечно зелеными растениями, отдавали дань эпохе четырех цариц. Белые драконы велись вокруг колонн. По коридорам журчали струи Евуйты. Думаи позволила служанке уложить ей волосы и заново украсить их золотым венчиком в виде выпрыгивающей из воды рыбы. Женщина провела их во внутренний сад под желтые кроны листопадных деревьев. «Как же так?» — удивилась Думаи. «Теперь ведь зима!» «Полы с подогревом обманывают деревья», — с гордостью объяснила служанка и добавила, обращаясь к Канифе и Никее. «Будьте добры подождать здесь. Королева Сепула приветствует наследную принцессу Сейки». Двое задержались под деревом, а Думаи прошла дальше по теплой дорожке в благоухании цветущих кустов. Королева Аркара сидела в полотняном шатре. Ее многослойные одеяния, то цвета старой кости, то черные, скреплял на тонкой талии золотой фигурный поясок. Корону с высокими, похожими на рога, ветвями инеем усеивал жемчуг. Лицо, удлиненное, как лист ясеня, сходилось от широких скул к заостренному подбородку. Рядом сидел мужчина с сильными чертами, которые изображали вежливое любопытство. Судя по более низкой короне, это был супруг королевы. Темнокожие в противоположность ее бледности, мускулисты в противоположность ее стройности, с золотыми каплями серег в ушах. Его подстриженные усики едва касались уголков рта. «Принцесса Думаи», — мягко заговорила королева, — «прошу принять мои извинения за то, что так долго не принимала вас. Совет знатных потребовал многих часов моего присутствия». «Ваше Величество, я готова дожидаться сколько вам угодно», — поклонилась Думаи. «Знаю, мое прибытие явилось сюрпризом. Да будет силен дух, живущий в кости». «Он силен и всегда будет силен», — склонила голову королева Аркара. «Это мой супруг, король Падар Кавантайский». Она тронула его руку тонкими пальцами. «Вы, стало быть, говорите на сепульском?» «Не слишком хорошо, Ваше Величество, простите меня». «Я тоже не знаю вашего языка». «Как у вас с лакустринским?» «На лакустринском я лучше пишу, нежели говорю, но, думаю, сумею объясниться». «Тогда пусть будет лакустринский», — Думаи кивнула. «Никея ей не понадобится». Король Падар послал ей быструю улыбку. «Прошу вас садиться, ваше высочество». Думаи села. «Знакомство с вами так интригует нас. Не хотите ли подкрепиться? Чай из морской капусты — деликатес Мозом Альфа. Вы так добры!» Слуга принес блюдо с лепными конфетами в форме ракушек и налил всем бледного чая, подсолив его для короля Падера. «Я сознаю, что вы хотели бы видеть доказательства, что я та, за кого себя выдаю», — сказала Думаи. «Отец написал бы вам заранее, но ему не хватило времени. Я получила письмо, которое вы вручили моей страже. Император Йороду явно избегает писать о цели вашего прибытия. Полагаю, из опасения, что письмо перехватят. Но он уполномочил вас говорить от его лица», — ответила королева Аркара. «Также он пишет, что при вас его личная печать». Думаи протянула ей печать. Королева внимательно осмотрела ее, поворачивая в тонких пальцах. «Благодарю», — сказала она, возвращая ее. «Не знаю, известно ли вам, что мы в дальнем родстве?» «Не имела представления, Ваше Величество». «Ваш дед по отцу принадлежал клану Митера. Этот род был основан сепульским принцем, в давние времена перебравшимся на Сейки. Вам здесь рады». «Благодарю вас. Я знаю, что официальных визитов не было несколько поколений». «Действительно, ваше прибытие стало неожиданностью. Разумеется, мы торговали, но дом Нойзикен в общем и целом предпочитал замыкаться в себе. Если мы получали письма, то от чиновника по имени Купоза Пафотая, речного хозяина». «Этот речной хозяин должно быть доверенный советник», заметил король Падер, опровергая свои слова движением выгнутой брови. «Как мы поняли, сопровождающая вас всадница также Купоза». Думаи бросила взгляд на тонкий занавес, за которым Никия пыталась разговорить Канифу. «Да», — она откашлялась, — «я уверена, что мой отец прислал бы посольство раньше. Но без драконов было затруднительно пересечь море солнечных бликов». Ладони взмокли, и ее кое-как выучили на принцессу, а не на посланницу. «Все так и с нашей стороны», — кивнула королева Аркара. «Однако ваши боги пробудились». «Пока только одна, Фуртия Буревестница. Смею спросить, пробудились ли ваши драконы?» «Осенью из водопадов поднялись трое», — ответил король Падер. «Другие, потревоженные ныряльщиками и рыбаками, не стали возвращаться в спячку. Что-то меняется». «Возможно, я сумею узнать, что. Фуртия предостерегает нас от темной угрозы», — сказала Думаи. «Я здесь, чтобы поделиться с вами предупреждением, Ваше Величество, и с вашего дозволения действовать согласно ему». Королева Аркара чуть заметно прищурилась. «Значит, предостережение касается и Сепула?» «Боюсь, что так». Думаи описала им все, от первой своей встречи с драконой до зловещих черных камней. «Фуртия говорит, что чувствует их и здесь, и желает знать, сколько их», — закончила она. В продолжении ее рассказа королевские особы молчали. «Она уверена, что камни таят хаос и погибель». «За богами водится говорить загадками, но предостережение представляется достаточно ясным». Королева Аркара переглянулась с супругом. «Ваша буревестница знает, где искать камни?» «Она не уточняла, но те, что я видела на Сейке, скрывались в Огненной горе». «Все это от извержения Огненной горы», — сказал голос из ее сновидения. «В наших землях одна, и сейчас извергается, гора Ялталай. Она расположена на восток отсюда, в разбитой долине». Король погладил подбородок. «Пробудившиеся в этом году боги тоже говорили о восхождении огня». «Та гора», — спросила Думаи, — «она недавно зашевелилась?» «В прошлом году. Вскоре после солнце померкло, И с тех пор все времена года выпадали необычными, даже у стен нашего дворца. В некоторых областях не вызрел урожай. Помолчав, король добавил. Ходят слухи о значительных извержениях за бездной. Все это может быть связано. «Я иду за тобой, дитя земли. Нам надо улетать», — прозвучал в сознании голос Фуртии, и Думаи встрепенулась. «Сейчас же!» — королева Аркара озабоченно взглянула на нее. «Вы здоровы, принцесса?» «Да, простите меня». У Думаи кружилась голова, кожу одел холод. «Если те камни пугают богов, боюсь, в них беда для всех нас, ваше величество», — сказала она. «Я прошу вашего разрешения лететь в разбитую долину». Даже королева Сепула не властна над драконами. «Фуртия-буревестница поступит, как ей угодно», — последовал ответ. «Полагаю, вы с ней связаны». Думаи медленно кивнула. Королева Аркара крутила кольцо на пальце подушечкой большого. «В разбитой долине все в дыму. Там ревут обвалы. Земля под ней пышет смрадом», — предостерегла она. «После недавнего землетрясения моя бабушка запретила в нее заходить». «Я готова встретить опасность». «Вижу», — королева Аркара ответила на ее взгляд. «От вашего появления, возможно, разойдутся дипломатические круги, принцесса Думаи. В прошлый раз сейкинская особа королевской крови явилась сюда в неукротимой жажде власти. Также ваш визит может вызвать вопросы у дома Лаксинг». «Понимаю. Все это слишком внезапно. Если хотите, я останусь в храме, пока Фуртия ведет поиски. Я не оскорблю связующих уз, разлучив вас с нею», — Думаи перевела дыхание. «Вы можете посетить разбитую долину, но я отправлю с вами двух сепульских драконов». Королева замолчала. В шатер вошла Никия. «Принцесса», — сказала она, — «Фуртия-буревестница ждет у дворца». Королева Аркара вгляделась в лицо Никии. Трудно было судить, что выражают ее янтарные глаза. «Вы, должно быть, госпожа Никия», — заметил король Падар, пока слуга наливал ему свежего чая. «Добро пожаловать в Мозом Альф». «Благодарю, достойный король». «Я давно мечтала увидеть золотой город», — ответила на беглом сепульском Никия. «Великая королева, простите мое вторжение. Фуртия-буревестница у ваших ворот». Королева Аркара подняла тонкую бровь. «Должно быть, Мозом Альф в волнении», — отметил король Падар, прихлебывая чай. «Полагаю, в городе бушует буря». «Сюда веками не залетал при свете дня ни один дракон. Но рано или поздно люди должны были узнать, что их боги просыпаются». Королева встала, подметая рукавами пол. «Принцесса Думаи, я вижу, что время не терпит. Король Падар сопроводит вас в разбитую долину». «Благодарю», — поклонилась Думаи. «Я признательна вам за гостеприимство, ваше величество». К ее удивлению, королева подошла и обняла ее. «Я рада иметь друга в сейке. Не будем больше теряться», — мягко сказала она. «Возвращайтесь скорей, чтобы выковать прочную дружбу между нашими домами. А пока прощай. Кость от кости моей».